Кира с Рейнором вернулись в Трэмп 2 дня назад. Я задержался в гостях у знахаря и приехал днем позже. Да, дом знахаря один в один повторяет дом в Рунаками. И резьба на колоннах такая же. Хозяин не мог объяснить ни ее происхождение, ни назначение. Потом я отправился за людьми. Нашел и привел их в Трэмп. И вот все эти путешественники между мирами сидят в зале гостиницы и отъедаются. Из 3 парней и девушки нормальными оказались лишь 2. Я сидел, рассматривал этих странников, и мне становилось жутко. Потому что понял выражение погибшего Влада. Сергей, совсем не обязательно нестись сломя голову на помощь, не разобравшись, что за люди провалились в этот мир. Иногда полезнее подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Для этого и нужен Ворон Нур. Мне кажется, что зря я туда ехал. Слишком жестоко? Может быть и так. Но из этих 5 попаданцев я готов рисковать жизнью только ради Киры и этой семейной пары, Натальи и Владимира Смирницких. Конечно, эти ребята сейчас в шоке. Они ничего не ждали от этого мира, кроме суровой борьбы за выживание, и вдруг их находит русская девушка, которую сопровождает суровый северный воин в средневековых доспехах. Поневоле глаза на лоб полезут. Даже без легенды о черных рыцарях жуть берет. Как они здесь оказались? Попали под лавину в горах во время свадебного путешествия. Когда очнулись, то оказались на берегу моря рядом с пещерой. Без вещей, продуктов и в изорванной одежде. Да, были истерики, слезы и проклятия. Но они выжили и быстро разобрались, что это другой мир. И преуспели в выживании. Даже людей не искали. Обжили пещерку и начали готовиться к зиме. А когда заметили пролетающего дракона, то решили, что людей в этом мире вообще не существует. Странно, что им никто на глаза не попался. Места довольно обжитые. Эту семью привезли Кира с Рейнором. Наталья, 30-летняя голубоглазая блондинка. Натуральная блондинка, а не крашеная. Совсем не похожа на девушку из анекдотов. Невысокая, плотная. Не фотомодель, но посмотреть есть на что. Как говорил мой коллега, изображая женские формы. И с умом, и с образованием. Учительница младших классов. Владимир – плотный, можно сказать, полноватый парень. Младше своей жены. Недавно исполнилось 26. За плечами служба в армии, потом учеба и работа в небольшой фирме, которая торговала подержанной бытовой техникой. Никаких волчьих наколок и славного боевого прошлого не было. В общем, неправильные путешественники между мирами. Такие же, как и я. А вот с теми 2, которых нашел я, не все так просто. Мне даже имена не удалось узнать. Один из парней по-настоящему свихнулся. Судя по тому, что постоянно изображал какую-то крылатую тварь, он тоже дракона видел. Или фазана. В общем, уже не боец. Если быть точным, то оба не бойцы и никогда ими не были. Второй находился в каком-то странном состоянии. То уходил в себя, то возбужденно что-то рассказывал и хохотал. У меня такое ощущение, что и этот головой поплыл. Как выглядели? А как может выглядеть золотая молодежь? Дорогие дизайнерские вещи, какие-то цепочки, невесомые тряпочки и вид, намекающий на нетрадиционную ориентацию. Так и тянет спросить. Мальчики, а вы того самого между собой не знакомы? Я смотрел на этих 2 парней и никак не мог принять решение, что с ними делать. Кира искоса поглядывала на меня, но и она ничего умного не посоветовала. Господи, я одного понять не могу. Как они выжили и, главное, зачем? Вот с такими мрачными мыслями я вышел из дома и уселся на крыльце, перебирая в руках последний жетон Дарби. Остальные раздал гномам. Они сказали, что передадут тем, кому это может быть интересно. На плече сидел нахохлившийся Нур. Он уже 2 дня бездельничал. Спал, отъедался и дразнил Киру. Судя по его наглому поведению, ему просто нравилось пугать девушку. То кусок хлеба во время обеда отберет, ворюга эдакий, то сядет перед ней и гипнотизирует. Ягужинская сказала, что у ворона взгляд притягивающий. Это я и сам знаю. Мне кажется, что она сможет с ними общаться, когда освоится немного. На земле лежал снег. За последние 3 дня его столько навалило, что некоторые дороги стали непроходимыми. Начались затяжные шторма, и на берегу появились причудливые ледяные статуи, созданные суровой природой Аспиранора. Нет, холодно еще не было. Градусов 10 ниже нуля, не больше. В наших меховых жилетах из волчьих шкур и шерстяных плащах не холодно. Ребята щеголяют в унтах, пошитых по местной моде из оленьих шкур, и меховых малахаях. Северяне. Ко всему этому им куплены меховые рукавицы. Не замерзнут. У нас с Рейнором одежда похожая. За исключением боевой сбруи, кольчуг и перчаток. Мы с ним носим не рукавицы, а перчатки, напоминающие летные краги, связанные подкладкой из шерсти. Кстати, мужские жилеты отличаются от женских. Более широким капюшоном и длинным вертикальным разрезом от подмышек к поясу. Это сделано для того, чтобы жилет можно было быстро сбросить, если возникнет нужда мечом помахать. «Серж!» — позвал меня Рейнор. «Что?» «Ты совсем загрустил?» Он сделал многозначительную паузу и добавил, едва сдерживая смех. «Без молодой жены!» «Дать бы тебе по шее, Трэмп, да лень подниматься!» — сказал я и продолжил пускать клубы дыма. Не было настроения шутить. «Так в чем же дело, мастер Серж? Может, разогреемся?» — предложил Рейнор и кивнул на широкую площадку у конюшни. «Давай!» — усмехнулся я. «Только надо найти паклю и мешковину, чтобы мечи обернуть». «Я тебе покажу один финт, который не смог показать мастеру Вельду? Он так и не выбил из тебя дурь?» «Сейчас увидишь». «Ну-ну!» — хмыкнул я, сбрасывая на снег жилет. «К вашим услугам, мастер!» На шум потасовки выскочила Кира. Ей еще не доводилось видеть наши занятия, и поначалу она решила, что деремся всерьез. Тем более, что во время поединка нет-нет, да и заедешь противнику кулаком в ухо, если подставился. «Вы с ума сошли?» «Не лезь под руку, женщина!» Отмахнулся я и едва не пропустил удар Рейнора. Его меч мелькнул у меня над головой. Вовремя присел. «Да я вас сейчас обоих прибью!» «Какая девушка!» Трэмп даже замер, разглядывая Киру. «Чем я коварно и воспользовался. Нечего ворон ловить и женщин разглядывать». Рейнор получил удар кулаком под дых и, охнув, осел в снег. «Прав был старик Вельд», — тяжело дыша сказал я и вытер кровь из разбитой губы. «Дури надо выбивать, дабы не рассматривал женщин во время схватки». «Сейчас нас обоих приголубят», — кивнул Рейнор и заржал, держась руками за живот. Дальше продолжать схватку было невозможно. Мы завалились на снег и начали смеяться, потому что Ягужинская схватила какой-то здоровенный дрын и, увязая в глубоком снегу, двигалась на нас, пытаясь выполнить свое обещание. В общем, еле отбились. Когда дружеская потасовка закончилась, Кира гордо вздернула носик и ушла в дом, пообещав еще вернуться. «Кстати, ты представляешь, как ошалеет Дарби, когда ему жену привезут? Сразу заделает еще несколько маленьких карапузиков. Нам бы самим добраться с таким багажом. Рейнор, ты видел парней, которых я привез в Трэмп? Их легче здесь оставить, чем довести до замка. На лошадь не посадишь, они их боятся. Повозку купить? Так по некоторым тропам не пройдем. Смотри, сколько снега навалило». «Связать и положить, как тюки, или...» «Что?» «Или отпусти их!» «Проще горло перерезать, чтоб не мучились», — кивнул я. «Ладно, разберемся. Будем надеяться, что Кира уже не вернется с дубинкой наперевес». «Она пошла с твоими людьми заниматься. Они же ничего не знают». «Да, но им будет сложнее учить ваш язык». «Почему?» «Потому что Кира и я были вынуждены быстро выучить язык. Не было у кого спросить или просто поболтать на родном языке. А у этих ребят такая возможность есть. Правда, это избавит их от множества ошибок в изучении». Проблема с парнями решилась без нашего участия. Наутро, когда мы поднялись, то недосчитались двух наших соплеменников. Тех самых, которых привез я. Нет, я их даже пальцем не тронул. Видимо, страх перед людьми и незнакомой обстановкой пересилил страх перед природой, и они убежали. Следы вели в сторону побережья. Искать не стали. Глупо искать людей, которые убегают. Это их выбор. Ничего. Одежда у них новая и теплая. Может, и выживут. Можно было взять собак и найти беглецов. Так предлагали Наталья с Владимиром. Кира покачала головой и сказала, что бессмысленно. Пока она спорила с обоими смирницкими, я вышел во двор. Вечерело. Навалились сиреневые сумерки. У ворот бродил седой орк. Он служил у хозяина гостиницы лет 20. Рейнар говорил, что помнит его с детства. Его имени я не знал. Орки, опасаясь порчи из глаза, никогда не называют своих имен. У них в ходу прозвища, которые часто меняют, будто хотят запутать судьбу, преследующую их род. Орков в Аспираноре мало. Во всем королевстве едва наберется 5 или 6 сотен. Это очень сильные создания. Небольшого роста. Самые высокие едва доходят мне до груди. Раскосые глаза без белков и приплюснутый нос с широкими ноздрями. Уши с заостренными кончиками прижаты к черепу. Толстые губы, между которыми хищно поблескивают длинные клыки. Очень большие кисти рук с толстыми пальцами и крепкими когтями. Морщинистая кожа, цвет которой зависит от среды обитания. От кирпично-красной до бурой. На голове редкие волосы. В общем, красавцы. Характер под стать внешности. Быстро выходят из себя и без раздумий лезут в драку. В бою теряют разум настолько сильно, что лучше держаться от них подальше. Очень не любят света. Презирают гномов и недолюбливают эльфов. Как правило, служат ночными сторожами и вышибалами в портовых кабаках. Несмотря на все эти сомнительные достоинства, у них есть одно хорошее и очень привлекательное качество. Они словно губка впитывают любую информацию. Знают все и про всех, но никогда ей не делятся с другими. Даже за деньги. Заставить, чтобы выдали тайну, невозможно. При этом могут неожиданно выдать важную информацию, если решат, что это будет справедливо. У них очень странное отношение к таким понятиям, как правда и достоинство. Про них много рассказывал Рейнар. У его покойного отца служил орк-оружейник. Мрачное создание, пугающее своим угрюмым видом. Эта угрюмость присуща всем оркам. Почему? Потому что орки – единственные из всех живых существ, кто точно знает день своей смерти. Орк заметил меня, и я приветливо ему кивнул. Он мне ответил тем же и будто нехотя подошел поближе. «Эттерндар, мастер!» – прохрипел он. «Эттерндар, уважаемый!» «Вам не стоит искать этих людей», – сказал орк. «Они сделали свой выбор, но в Трэмпе есть и другие опасности, которые могут угрожать вам и вашим людям».